чтобы посмотреть, что же там происходит. Но меня удержали соображения деликатности. А ну как это один из королей поднялся наверх по своим королевским делам. Неожиданно выскакивать и пугать монарха казалось мне неделикатным. А Люцину, похоже, такие соображения не останавливали. Осторожно подкравшись к двери, она резким движением повернула ключ и рванула дверь на себя. Дверь не шелохнулась. Зато тот за дверью в панике с грохотом скатился по лестнице. Ах, проклятый ключ! Ведь он закрывает в другую сторону. Пришлось уже, не соблюдая тишины, повернуть ключ в нужную сторону. Распахнув дверь, мы вывалились на площадку. А лампочка на ней горела. На площадке уже не было никого, но кто-то несся вниз по лестнице, уже не стараясь соблюдать тишину. Мы сгоряча бросились было за ним, но тут снизу донесся грохот, треск и вскрик. Судя по звукам, злоумышленник свалился с лестницы, причем не меньше, чем с десятка ступеней. Это придало нам мужество. Каким бы крепким ни был злоумышленник, падение должно было нанести ущерб его кондиции. Приободренные такими мыслями, Тереза с тетей Ядей опять устремились вниз. Я же на минуту задержалась, забежала за электрическим фонариком. А догнала я их легко, поскольку внизу было темно, как в могиле, и им пришлось притормозить. Там слышалась какая-то возня, стоны, но, слава богу, злоумышленник жив. Можно не опасаться, что натолкнемся на окровавленный труп. Держась за стены и нащупывая ступеньки, света от фонарика было, что кот наплакал, мы гуськом спускались вниз. Королей, по всей видимости, не было дома. Невозможно было не выскочить на шум, от которого тряслась башня и отчаянно скрипела лестница. Невезучий злоумышленник, видимо, нашел в себе силы оправиться после падения, потому что, одолевая последний виток лестницы, я заметила, как передо мной что-то мигнуло и открылась дощатая дверь. Сделав последнее усилие, я успела заметить чей-то силуэт на фоне неба, но фонариком осветить его не успела. Силуэт метнулся в сторону и умчался в темноту. Набежавшая тетя Ядя со сдавленным криком уперлась мне в спину. Поспешавшая за ней Тереза угодила, кажется, на поломанную ступеньку, потому что не удержалась и слетела с ужасным стоном, навалившись на тетю Ядю. Ногу вывихнула. Или, не дай бог, сломала позвоночник. «Мои зубы!» — громко стонала Тереза. «Господи, боже мой! Челюсть вылетела!» Успокоившись, что с ногами и позвоночником все в порядке, а зубы могут и подождать, я выскочила из башни и услышала шум запускаемого двигателя машины. При мысли, что уводят мою, я, не раздумывая, бросила на произвол судьбы Терезу с ее зубами и тетю Ядю и помчалась к оставленной машине. Она стояла себе спокойно, значит, злоумышленник уехал на своей. Терезу я застала вне себя от горя. Тетя Ядя не помнила себя от сочувствия к ней. Первая была в ярости, вторая чуть не плакала. «Ну, перестаньте паниковать», — попыталась я их успокоить. «Если челюсти вылетела, никуда не делась. Сейчас мы ее найдем». «Хороша», — шепелявила Тереза. «Оставила нас здесь одних в темноте, а подо мной ступенька обломилась, и локоть я ударила, и зубы вылетели». Тетя Ядя тоже пыталась ее успокоить. «Ты, главное, не вертись, не шуруй ногами. Может, твоя челюсть где-то тут, а ты на нее наступишь. Сейчас и Анна посветит, и мы ее поищем. Ты помнишь, в каком направлении она вылетела?» «Как я могу помнить?» — капризничала Тереза. «Вылетела в темноте. Она у меня не светится в потемках». Сверху доносились какие-то непонятные звуки. Свист, сопение, топот. Я подумала, Люцина пытается спуститься за нами. А ведь ей всегда становится плохо, когда приходится спускаться с высоты. Но, впрочем, о Люцине думать было некогда, надо было разобраться с этими. Нет, спячу я со своими бабами. В темноте, несколько рассеянной слабым светом фонарика, мы ощупывали каждый сантиметр ступенек в нижней части лестницы и кучу мусора у ее подножья. Там было много всего: тряпье, отслужившие свой век предметы кухонной утвари, разбитое стекло, кости, остатки изношенной обуви –